Глава 18. Выполняй. Старый мир. Город мертвых. Предельная внимательность к мелочам сослужила Пертураба хорошую службу на протяжении вековой жизни. Он с радостью погружался в детали любого задания, в мире и в войне. Требовалось ли сравнять с землей крепость Ксеносов или установить золотые соотношения для всех элементов в чертеже. Ангрон ругался, что он тратит время на ненужные мелочи, а Желиман хвалил за скрупулезность. Две совершенно разные личности, два совершенно разных мнения. Оба были по-своему правы, но оба не понимали в полной мере суть его методов и не видели, какое горькое стремление стоит за этой взыскательностью. Потребность быть лучше, желание доказать, что он способен на большее, чем дробить камни. Пертураба был творцом. Но чтобы он был достоин этого звания, каждое творение, носившее его имя, должно было оцениваться так долго, пока существовало. После ничего не останется, ни одного незавершенного дела, таким будет его наследие. Над любым заданием он работал так, словно оно могло стать для него последним. И это исключением не являлось. Тени укутывали его святилище, скрывая от глаз грандиозные эскизы и бесценные произведения искусства, развешанные на стенах. Автоматоны стояли на полках, поникшие и молчаливые, и только шелест вощеных листов с оружейными схемами, сложенных в стопку и все норовивших свернуться, нарушал тишину. Даже доносившаяся издалека пульсация корабельных двигателей не мешала его самосозерцательному уединению. Кусочки сломанного пса войны были разложены перед ним, как детали затейливейшего из хронометров. Голова Фулгрима разбила механизм вдребезги. И теперь Пертураба по крупицам его восстанавливал. Он поступил импульсивно, разрушив пса войны, рассчитывая таким образом донести свое мнение, но тем не менее импульсивно. Согнувшись над верстаком, Пертураба аккуратно выпрямлял покореженное зубчатое колесо с помощью микроскопических губок штангенциркуля, разгибая миниатюрные зубчики. Месяцы уйдут на то, чтобы полностью починить его. Но Пертураба всегда верил, что только ничтожный человек не доводит начатое до конца. 10 дней прошло после его нападения на брата. Пертураба не жалел о содеянном, но слова Форикса не выходили из головы. Глупо было доверять словам себелюбца. Трезубец уговаривал его повести флот железных воинов прочь из ока ужаса. Новое имя уже начало распространяться и вернуться к магистру войны. Но он поклялся Фулгриму, что доведет это предприятие до конца. И на этом уговоры закончились. Пертураба знал, что брат предаст его. Он смирился с неизбежностью этого. От подобных личностей нельзя было ожидать ничего, кроме продвижения своих интересов, и Фулгрим не был исключением. Вопрос был лишь в том, когда предательство произойдет. Нет смысла гадать. Это случится, и он будет к этому готов. Часть его даже ждала этого. Тогда он хотя бы освободится от своих обязательств перед Фулгримом. Удовлетворенный, что зубчатое колесо вернулось в первоначальную форму, Пертураба осторожно поместил его на нужное место и убрал инструмент в ячейку. Он выпрямился и потер лицо основаниями ладоней. В уставшие глаза словно насыпали песка, как будто он плохо спал или не отдыхал вовсе. Пертураба откинулся на спинку кресла и налил себе большой кубок из бронзового кувшина. Вино, горькое, приправленное миндалем и специями, восстановленными из генетических образцов на Терри, сбродил сын Алого Короля. Оно было не таким насыщенным, как крепкие вина Олимпии, но интересным и полным любопытных контрастов. Совсем как сам Алый Король. Он закутался в подбитый мехом плащ, чувствуя холод и усталость во всем теле. Из всего, что Фулгрим привез с собой в этой миссии, подаренный плащ Пертураба ценил больше всего. Ткань была теплой, а череп-застежку отделались нечеловечески прекрасным мастерством. Камень в центре был отполирован так гладко, как даже он не сумел бы в шлифовальной мастерской. Он был черным, с тонкими, как волос, золотыми прожилками, когда Фулгрим только передал ему плащ. Но теперь черный и желтый в нем смешались, и последний постепенно становился основным цветом. Пертураба повернул камень, дав свету от нависавших люминосфер заиграть на поверхности. «Непостоянная вещица», — сказал он, — «идеальный подарок от моего брата». Пертураба вздохнул и вернулся к сломанному псу войны. Взял распределительный рычаг и начал выпрямлять погнутый металл с помощью миниатюрного молоточка и лазерного измерителя. Сосредоточенные флоты Железных Воинов и Детей Императора еще шли сквозь бурные течения Варпа под управлением Коручей Воры. Но их путешествие уже подходило к концу. Трезубец жаждал боя, жаждал вновь отправить свои гранд-батальоны на войну. Одинокий боевой корабль с умелым навигатором мог использовать стремительные потоки Варпа и прыгать от одного шквала к другому для лучшей скорости. Но с большим флотом подобные маневры привели бы к катастрофе. Пертураба ни за что бы не позволил себе такую рискованную поспешность, ни здесь, ни в глубине Ока Ужаса, где любой шторм был способен в мгновение разорвать корабли на части. Верхние пути были спокойным течением через Варп, как Коручий Вора и обещал, но для того, чтобы провести по ним столько кораблей, требовалось время. Он не доверял Воре, как и Фулгриму, но не знал точно, чего на самом деле хочет проводник, чему мог стремиться одинокий Эльдар-ученый. Если он действительно был ученым, обманывая их. Барбану Фальку был отдан приказ выпустить в голову проводника болтерный снаряд при первом признаке предательства. И тот уже надеялся, что ему доведется исполнить этот приказ. И еще оставался вопрос о втором корабле, который он заметил, когда Сизифий по неосторожности себя выдал. Наблюдательная аппаратура корабля его не зарегистрировала. Экипаж мостика его не видел, но Пертураба верил своим глазам. Кто еще мог охотиться за ангелом Экстерминатус? Имперские силы? Маловероятно, поскольку все указывало на то, что второй корабль скрывался и от Сизифия. Возможно, Коручий Вора был вовсе не так одинок, как утверждал. Или, возможно, какие-то другие расы знали об этой миссии и рассчитывали помешать ее успеху, или извлечь из этого успеха выгоду. Дальнейшие вопросы пришлось отложить. У входа в его святилище раздался тихий звонок. Пертураба ответил, не поднимая головы. «Войдите!» Дверь открылась, и силуэт Форикса вырисовался в резком свете висящих позади газоразрядных ламп. В терминаторской броне он казался неуязвимым. «Повелитель», — сказал Форикс, — «простите, что беспокою». «В чем дело, мой триар?» «Эльдар говорит, что мы прибыли к месту назначения». Пертураба не ответил, пока не закончил работу над распределительным рычагом. Когда лазер показал, что он стал настолько прямым, насколько это было возможно, он убрал его и молоток на положенные места. «Вам удалось его починить, повелитель?» – спросил Форикс. «Я пропса войны». Пертураба поднялся и устало охнул, когда позвоночник прострелила резкая боль. «Только несколько деталей из тысячи», – ответил он, потирая лицо. «Здесь где-то кроется урок, но я слишком устал, чтобы его искать».